Потом он посетил пару домов в Студио-Сити, возле них стояли автофургоны, и Шихан с Опельтом предположили, что там, возможно, идут съемки. Ни там, ни там он долго не задержался. В любом случае, сейчас он вернулся в отдел по безнравственности. Шихан звонил сюда пару минут назад. «Мы получили еще людей». «Ого! Мэйфилд, Сиде. В 4 должны сменить первую группу. После этого мы пустим в дело еще 2 группы». «Еще 2?» «Шеф Ирвинг передумал и решил установить круглосуточное наблюдение. Так что мы будем следить за ним всю ночь, даже если он просто будет спать у себя дома. Лично я думаю, что это хорошая идея — установить круглосуточное наблюдение». «Ага, особенно если так решил Ирвинг», — подумал про себя Босх, но вслух ничего не сказал. «И какая у нас частота?» — посмотрев на рации, спросил он. «Частота, частота... Ах да, 5-я частота. Симплекс 5. Эта частота используется только при чрезвычайных ситуациях, ну там, при землетрясении, наводнении и тому подобных вещах. Шеф решил, что лучше не использовать наши обычные частоты. Если Мора тот, кто нам нужен, он может прослушивать радио». Босх подумал, что Ролленбергер, вероятно, считает и это хорошей идеей, но спрашивать его не стал. «Думаю, это хорошая идея. Так вот соблюдать осторожность», — сказал лейтенант. «Конечно». «О чем еще я должен знать?» Он посмотрел на Эдгара, который все еще висел на телефоне. «Он до сих пор пытается найти ту, которая 4 года назад осталась в живых. Он уже добыл копию дела о разводе Мора. Возражений ответчика по нему не было». Повесив трубку, Эдгар записал что-то в блокнот и, не глядя на Босха, встал. «Спущусь вниз, выпью кофе», — сказал он. «Хорошо», — сказал Ролленбергер. «К концу дня у нас будет своя собственная кофеварка. Я уже поговорил с шефом, и он должен был сделать заявку». «Прекрасная идея», — сказал Босх. «Пожалуй, я спущусь вместе с Эдгаром». Эдгар шел быстро, стараясь оторваться от Босха. Подойдя к лифту, он нажал кнопку вызова, но затем, не замедляя шагов, прошел мимо лифта и направился к лестнице. Босх последовал за ним, и когда они оба спустились на один этаж, Эдгар вдруг остановился и резко обернулся. «Почему ты идешь за мной?» «За кофе». «Чушь какая!» «Ты...» «Нет, я еще не разговаривал с Паунсом. Ты же знаешь, что я был занят». «Вот и хорошо. И не надо». «О чем ты говоришь?» «Если ты не говорил об этом с Паунсом, то и не надо. Забудь об этом». «Ты серьезно?» «Да». Он все еще скептически смотрел на Босха. «Пусть это будет для тебя уроком. И для меня тоже. Ладно?» «Спасибо, Гарри». «Не надо говорить мне спасибо, Гарри. Просто скажи «ладно». «Ладно». Спустившись на следующий этаж, они подошли к кафетерию. Вместо того, чтобы разговаривать в присутствии Ролленбергера, Босх предложил выпить кофе за одним из столиков. «Ганс вверх!» «Это еще та штучка, доложу я тебе», — сказал Эдгар. «Мне все видится часы с кукушкой, только вместо кукушки все время выскакивает Ролленбергер и говорит: «Прекрасная идея, шеф! Прекрасная идея, шеф!» Босх улыбнулся, и Эдгар облегченно засмеялся. Гарри видел, что с него словно слетела огромная тяжесть, да и сам он был рад тому, что сделал. «Значит, насчет выжившей пока ничего нет?» — спросил он. «Пока неизвестно, где она. Но эти 4 года, что прошли с тех пор, как она убежала от кукольника, были для Джорджи Стерн не слишком удачными». «А что случилось?» Ну, я почитал ее бумаги и поговорил с некоторыми ребятами из нравов. Похоже, она села на иглу. После этого ее внешность уже не годилась для съемок. Понимаешь, кто же будет смотреть такой фильм, если у девушки следы от уколов на руках, ногах или шее? У наркоманов в этом бизнесе возникают проблемы. На экране ты совсем голый, и скрыть это дерьмо не удастся. Так или иначе, я поговорил с Мора, просто чтобы установить формальный контакт и сказать ему, что я ее ищу. Он и дал мне эту наводку насчет следов от иглы, но больше у него ничего нет. Ты как считаешь, правильно было, что я с ним говорил? «Думаю, что да», — немного подумав, сказал Босх. «Лучший способ удержать его от подозрений — действовать так, будто он знает столько же, сколько и мы. Если бы ты его не спросил, а потом он узнал бы от осведомителя или от кого-то из отдела нравов, что ты ее ищешь, он бы, вероятно, догадался». «Ага, я именно так и подумал. Так что позвонил ему сегодня утром и задал несколько вопросов. Насколько ему известно, кроме нас никто не работает по этому новому делу. О нашей спецгруппе он ничего не знает, пока не знает. Единственная проблема со свидетельницей заключается в том, что если он знает, что мы ее ищем, то может тоже ее разыскивать. С этим нужно поосторожнее». Сообщи группе наблюдения. Да, конечно. Или пускай Ганс вверх им это скажет. Стоит послушать, как он говорит по роверу, прямо как этакий скаут-орел. Примечание. Бойскаут первой ступени, набравший по всем видам зачетов не менее 21 очка и получивший по результатам высшую степень отличия значок скаута-орла. Конец примечания. Босх улыбнулся, представив, как Ганс вверх вовсю использует кодовые обозначения. «Вот почему она больше не работает в порно-бизнесе», — вернувшись к прежней теме, сказал Эдгар. «За последние 3 года у нее было несколько дел за хранение наркотиков, пара арестов за проституцию и много-много задержаний за опьянение». Она постоянно попадалась, всегда отсиживала срок, но ничего серьезного. 2-3 дня за раз. Недостаточно для того, чтобы она слезла с иглы. Не совсем. Заявление подавала она, но Мора его не оспаривал. Заявление аж на 10 страницах. Там есть только один интересный момент, хотя я не знаю, значит он что-нибудь или нет. И что там? Ну, основания она приводит самые обычные. Непримиримые разногласия, моральная жестокость. Но кроме того, дальше она пишет об утрате супружеской общности. Знаешь, что это такое? Никакого секса. Ну да. И что, по-твоему, это означает? Не знаю. Немного подумав, ответил Босх. Они разошлись как раз перед началом этого дела с кукольником. Может быть, он был в каком-то странном состоянии, которое довело его до убийств. Я могу спросить у Локке. Ого, я именно об этом и подумал. В любом случае, я проверил жену по картотеке отдела транспортных средств. Она все еще жива. Но я все же думаю, что к ней соваться не стоит. Слишком опасно. Она может его предупредить. Ну да, не надо к ней соваться. ОТС передал по факсу ее водительское удостоверение? Да. Она блондинка. Рост 160 сантиметров. На фотографии видно только лицо, но я бы сказал, что она в норме. Босх кивнул и поднялся с места.